Глава 56. Лучше бы я не знала. Вот честно, не совала бы свой любопытный нос раньше времени. Теперь, как на иголках, уже третий день. Даже поесть нормально не могу. Всё гипнотизирую телефон, хотя Дима ещё вчера, когда звонил, сказал, что мерзкий старикашка Ганаев соортачился. Поэтому сделка, если и состоится, то пройдёт в несколько этапов. Короче, всё сложно, заключает Наташка, сидя на фитболе и поглядывая на мускулистого персонального тренера, который учит пухлую брюнетку правильно качать пресс. «Всё очень нервно», — отвечаю я. «Не могу успокоиться, только и думаю, как всё сложится. И с этой компанией, и акциями. Я с Дымовым как второе высшее получаю. Даже поняла, почему они не могут как нормальные люди сделать. Один продал, другой купил и оплатил налом. Ну или просто деньги на счёт перекинул». Большой бизнес, большие проблемы. Швецова проводила грустным взглядом качка инструктора и, наконец, перестала раскачиваться на мече. «Ладно, тут всё равно больше болтаем. Пошли на йогу, может, она поможет». Вечером, уже вымотанные после 3 часов в спортцентре, плетёмся с подругой домой. И Швецова вслух задаёт вопрос, который я читала в её глазах с понедельника, когда Дима улетел в Лондон. «А если... если ничего не получится, Петрик, что тогда?» Вид у Наташки такой, словно боится, что я её чем-то тяжёлым по голове огрею. «Тогда всё будет так, как есть сейчас». Устало отвечаю и с удивлением замечаю, что внутри ничего не сжалось от боли. «Надо каждый день в зал ходить. Хорошо, так мозг прочищает». «И ты? Вот так смиришься?» Швецова недоверчиво косится на меня, понимая, что убивать её я не собираюсь. «Но он мне никогда не обещал, что разведётся, Наташ. И я с ним не потому, что жду от него развода, а потому что я его люблю. И ни разу не пожалела, что так решила. Дымов не фанат брака. Если он разведётся с Таисией, это совершенно не означает, что он сделает мне предложение». «Но ты ведь этого хочешь». Наташка неожиданно бодро топнула ногой по грязному рыхлому снегу, да так, что брызги полетели на мои джинсы. «Прости, пожалуйста». «Очень хочу. Я очень хочу за него замуж. Признаю очевидное. Но если выбирать с ним или без него...» «Подожди секундочку». Вытаскиваю из штанов мобильник и тут же вздрагиваю, увидев, кто звонит. «Таисия. За всё время нашего знакомства это первый раз. Явно случилось что-то». «Привет». Чуть помедлив, осторожно произношу я. «Тая». «Привет, Петра». Высокий голос девушки звенит от напряжения. «Где Дима? С ним что-то случилось?» «Нет. С чего ты взяла?» Стараюсь говорить спокойно, но дурное предчувствие сжимает сердце в тиски. Не могу до него дозвониться. Тая почти плачет. Такого никогда не было. Где он? У девушки явно паника, и чтобы не оказаться на её волне, приходится напомнить себе, что это Таисия. Она, в принципе, очень тревожная. У него сейчас переговоры в Лондоне. Терпеливо объясняю, отвернувшись от Наташки, которая всем своим видом показывает, в каком она шоке. Он часто отключает телефон, но с ним несколько юристов и ещё помощник. Я могу им позвонить, хотя они тоже могут. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Тая, видимо, накрутила себя до предела, моих слов совсем не слышит. Я не представляю, что будет, если... Если что, у тебя проблемы? Да, нет, конечно же нет. Я сама дозвонюсь до Димы, не говори, что я звонила. Я даже не успела попрощаться, когда она нажала на отбой. Похоже, у неё что-то произошло. Бормочу себе под нос и тут же набираю Дымову. Слишком уж взвинчено. Абонент отключён. Набираю ещё один номер. Помощника Димы. Он в самих переговорах не участвует, так что... Алло? Алексей, добрый день. Это Петра. Я не могу дозвониться до Дмитрия. Он на переговорах? С утра не выходили. Только ланч попросили и ужин. Слышу спокойный голос помощника и постепенно расслабляюсь. Сам караулю под дверью. Мне передать, что вы звонили? Да, благодарю. Оборачиваюсь к Наташке, и по её глазам вижу, вопросов сегодня будет много. И всё-таки я не понимаю. Она тебе звонит. «Ну, то есть я понимаю, что у вас всё нестандартно, но со стороны это выглядит очень странно. Ты просто не видела их вместе, Над. Убираю мобильный в карман, и мы идём дальше домой. Они как брат с сестрой, тут даже ревновать стыдно. Сама знаешь, как я психовала перед встречей с ней, но Дима смотрит на неё, как на сестру. И я научилась воспринимать её так же. Они родственники, они муж и жена. Вот такой разрыв шаблона». Наташка недоверчиво качает головой. Она была уверена, что мы с Таей не поладим. Однако дочка опекуна Димы оказалась очень приятной девушкой. Немного экзальтированной, даже странноватой. И такой воздушно-наивной, что рядом с ней я чувствовала себя умудрённой жизнью Матроной. А ведь Тая старше меня, но по уровню мышления и эмоциям ей не дашь больше 16. И, конечно, представить её рядом с Виолой врагу такого не пожелаешь. Дима перезвонил поздно вечером, когда Наташка уже дрыхла. И я с блаженной улыбкой слушала, как мой сдержанный Дым чуть ли не матом ругается на Ганаева. Старик-кремень. Тая наберу утром. Я, когда мобильный включил, увидел от неё 40 пропущенных. Но сейчас она уже спит. «Петра, я тут ещё на неделю, не меньше». Дима, как всегда, оказался прав. Ровно через 7 дней он мне позвонил с утра, чтобы сказать, что договор подписан. Осталось утрясти последние детали, но для этого ему не обязательно оставаться в Великобритании, и он летит домой, ко мне. Буду поздно вечером, стыковка рейсов не очень удобная. Приеду и поговорим, хорошо? Устал, как собака. Конечно, тут главное не разреветься прямо в мобильный. Хочешь, в аэропорту тебя встречу? Нет, я буду поздно. Лучше увидимся у меня дома. Вечером хозяйничаю на огромной кухне Дымова. Руки даже подрагивают от нетерпения, когда отправляю мариноваться индейку. Не так уж и поздно он прилетит. В самолетах Дымов обычно ничего не ест. А так хочется душевный домашний ужин на двоих и обязательно при свечах. Входящий от Дыма. Не могу не улыбнуться. «Привет. Ты уже в Москве?» «Да, вылетаю через полчаса. Петра, Таисия пропала. Скорее всего, она сейчас летит к нам. Ее телефон выключен». «Что? То есть как? Я ничего не понимаю». «У нее срыв, похоже», — отрывисто говорит Дима. «Я обещал ей, что приеду через пару недель, когда тут все разрулю». По телефону она не хотела толком говорить. «Да там столько охраны у нее, я сама видела. Как она могла исчезнуть? Да к тому же еще и сесть на самолет. Тая не заключенная в собственном доме. Ее никто ни в чем не ограничивает. Она часто путешествует, хоть и не одна, но раньше всегда мне говорила». Нетерпеливо объясняет Дымов. «Чувствую, что сам на пределе. А тут сказала, что пойдет прогуляться к морю, а сама в аэропорт на такси рванула. Она, оказывается, еще утром билеты заказала. Пока выяснили, она уже успела улететь в Москву. Сейчас, скорее всего, уже должна у нас приземлиться. Надеюсь, что так». «Офигеть, у меня даже слов других нет. А почему никому не сказала? Разве кто-то был бы против?» «Понятия не имею, что у нее в голове сейчас. Я всего пару раз с ней разговаривал за эти полторы недели. Иногда она и трубку еще не брала. Я сказал ребятам караулить аэропорт и просто наблюдать, не вмешиваться без необходимости. Если вдруг она тебе позвонит, все сделаю как надо, не волнуйся. И сразу напишу тебе, все будет хорошо. Говорю я, а сама не очень-то в это и верю. По шее надо надавать тем идиотам, которые упустили ее в Италии. И главное, ничего не сказала. После того раза, когда она разыскивала Диму, Тая мне не звонила. Понятия не имею, что на нее нашло. Хожу по квартире, тупо переставляя предметы с одного места на другое. Радостное предвкушение праздника уже исчезло. И когда в квартиру звонят с поста охраны, я уже представляю, что услышу. Конечно, пропустите, спасибо. Слава богу, что добралась живой и невредимой. Но, скорее всего, до дома наши чоповцы ее вели. Тая появляется на пороге квартиры Димы через несколько минут. Нервная, взъерошенная, с одним маленьким рюкзачком и в легком пальто. Явно не для нашего Марта. «Привет, Петра. Дима еще не вернулся?» Она стремительно проходит в гостиную, даже не сняв обувь. «Я его подожду здесь». «Он еще из Москвы летит. Тая, что случилось?» Смотрю, как она лихорадочно поправляет растрёпанные белокурые волосы. «Почему ты никого не предупредила? Ты хоть представляешь, как он волновался за тебя?» Таисия молчит, суетливо теребит пуговицу на пальто. За время, прошедшее с нашей последней встречи, она заметно похудела. А потом надрывно выдает: «Я приехала сказать, что не буду разводиться, ясно? Пусть все останется как есть». Таисия ждет моей реакции. В ее глазах отчаянная решимость. А я чувствую, как кровь предательски прилила к щекам. Вот-вот загорюсь. «А это не только тебе решать, ясно?» Еще полгода назад я бы бросила эти слова ей в лицо. И еще бы добавила. Но с Димой я начинаю учиться не выдавать сразу свою реакцию. Или просто я уверена в Дымове. «Хочешь чаю горячего с вареньем? Замерзла же, наверное. Давай, снимай пальто, разувайся и проходи». Удивленно молчит, но не сопротивляется, когда я осторожно забираю из ее холодных рук кожаный рюкзачок, а потом помогаю из пальто. Руки у меня, правда, подрагивают от волнения. Что с ней дальше делать, понятия не имею. Главное — не сорваться, хотя внутри все бурлит, как в вулкане. По коридору налево ванная. Продолжаю, пользуясь растерянностью девушки. «Давай я тебе все покажу». Забавно. Я никогда не чувствовала себя хозяйкой в этой квартире. Скорее, гостьей, которые всегда рады. А вот сейчас с Таей веду себя так, словно все здесь мое. Пока девушка приводит себя в порядок, завариваю крепкий чай, вовремя вспоминаю, что она любит с чабрецом. Ну и пишу смс-ку Диме, чтобы понимал, какой сюрприз его ждет по приезде. Все нужно так быстро успеть, что мне даже рефлексировать сейчас некогда. Оборачиваюсь на едва слышные шаги и вижу Таю, которая явно в замешательстве, хоть и пытается храбриться, судя по взгляду и скрещенным рукам на груди. «Спокойно, Петра. Что бы она ни сказала и ни сделала, твое счастье от нее не зависит. Садись, Тая. Ты, кажется, сливовое варенье любишь, верно? У нас здесь еще и апельсиновое есть, клубничное и мед. Сливовое, пожалуйста». Она с ногами забирается на стол и жадно обхватывает ладонями горячую кружку. «Здесь так хорошо. Я только один раз была у Димы дома. Сейчас все по-другому». В её голосе грусть и какая-то неприкаянность. Пододвигаю ей еще тарелку с печеньем, но она отказывается. «Тая, что случилось?» Сажусь рядом со своей кружкой. «Ничего». Она тут же вскакивает со стула, чуть не пролив на себя чай, и я понимаю, что вопрос был неправильный. Ты знаешь, что Дима выкупил оставшиеся акции на себя? Теперь ваша компания принадлежит только вам двоим. Вы можете отказаться от акционерного соглашения и делать все, что захотите. Хорошо. Тай пожимает плечами. Ганаев всегда вставлял нам палки в колеса и папу ненавидел. А теперь я и вовсе могу продать Диме свою долю и получить много денег. А тебе нужно много денег? Осторожно спрашиваю. Ты ведь и так очень богата. Да, но... Все расходы всегда Дима оплачивает, а я хочу сама тратить. Ты же не против, что я все как есть оставлю? Столько трогательного эгоизма в ее словах. Кажется, она совсем ничего не понимает. Это ваше с Димой решение, Тая. Выдавливаю из себя максимально дипломатичный ответ. Но мне интересно, почему ты передумала. Дима никогда тебя не оставит, если только ты сама не захочешь. Так будет лучше. Ее голос прерывает бульканье мобильного. Еду. Дима скоро будет. Говорю Тае, а сама смотрю на духовку, где запекается индейка. Как раз будет готова, когда он приедет. Девушка неуверенно кивает, а потом уходит в свои мысли, и за следующие полчаса мы едва перекинулись парой фраз. Когда звучит звонок входной двери, Таисия опрометью несется в коридор, чуть не толкнув меня по дороге. Через секунду она уже висит у него на шее и, всхлипывая, что-то бессвязно шепчет. «Тая, что еще за фокусы? Почему мне не позвонила?» Он спрашивает ее, но смотрит на меня. Я лишь развожу руками и терпеливо жду, когда он, наконец, ее отцепит от себя. Откуда только выдержка берется? Сама себя не очень понимаю. «Привет. Ты как?» Дима крепко целует и обнимает, закрыв меня собой от обиженного взгляда Таисии. «Петра?» «Я? Отлично. Делаю все возможное, чтобы в голосе не было сарказма. Поздравляю со сделкой. Как долетел?» Вопрос, конечно, лишний, да и Дымов ответить не успевает, потому что Тая уже дергает его за локоть. «Дим, почему ты прилетела?» В голосе Димы слышу приближающиеся раскаты грома. У Таисии от обиды слезы на глазах. «Соскучилась. Очень. Я вообще почти тебя не вижу. Ты перестал часто звонить, как раньше. И я что, не имею права к тебе приехать? У меня же никого нет, кроме тебя». Ухожу на кухню на автомате, выключаю духовку, еще раз обвожу взглядом уютное пространство и решительно возвращаюсь в прихожую. Дымова с Таисией уже там нет. Я слышу взволнованный голос девушки в гостиной. Что именно она говорит, разобрать сложно, да я и не пытаюсь. Я просто начинаю одеваться, на удивление спокойно, даже руки не дрожат. Хотела уйти молча, но не получилось. «Ты куда?» Дима вышел в коридор, как раз когда я собиралась открыть входную дверь. «Петра!» «Я тебя люблю, Дымов». Обнимаю его за шею и целую в холодные от мороза губы. «Реши, пожалуйста, все свои дела с Таисией. Увидимся завтра». Не ожидал, что я решу уйти. В его глазах замешательство. Впервые вижу таким Дымова. Молчит, обдумывает мои слова, а потом нехотя кивает. «Я вызову тебе машину и позвоню перед сном. Если только не очень поздно будет. Пока, Тая». Киваю девушке и останавливаю Диму, который собрался меня проводить. «Я сама, а ты не теряй время. Вам явно многое надо обсудить». С легкостью сбегаю по ступенькам. Погода хоть и морозная, но не ветреная. Однако долго подышать свежим воздухом не получается. Вызванная Дымовым машина уже стоит у подъезда. Дома первым делом иду в душ, смывать вечерний мейк, да и просто постоять под теплыми струями воды особенно приятно. Все время прислушиваюсь к себе, жду, когда внутри рванет, но не чувствую даже злости на Таю. А Дымову очень сочувствую, и все же только он может разрулить эту ситуацию. Швецовой дома нет. Взяла отгул на пару дней, чтобы смотаться к родителям. Я даже рада, что не приходится отвечать на вопросы. Когда, выйдя из душа, проверяю мобильный, вижу сообщение от Димы и пропущенный от него вызов. «Петр, ты дома?» «Да, все нормально». «Наберу через час. Ты еще не будешь спать?» «Уснешь тут». «Жду». Он позвонил через 40 минут. За это время я уже версии 5 себе придумала, которые объяснили бы спешный приезд Таи. Первая и самая простая — она просто испугалась лишиться самого близкого ей человека, решив, что после развода он перестанет о ней заботиться. Еще я была уверена, что не обошлась история без Виолы. Не зря же она говорила, что поможет избавиться от Таисии. «Не спишь?» Голос у Димы уставший, но умиротворенный. На заднем фоне Таю не слышу. Уже хорошо. «Нет пока. Ты сам живой, как Таисия». Дал ей новопосит и спать отправил. «Прости, я не предполагал, что такое возможно. Что она приедет? Ты выяснил, что произошло?» Сработал триггер, о котором я не знал. Кое-кто нажал спусковой крючок. Таю шантажировали, и успешно. Но, как ни странно, это может вытащить ее из нынешнего состояния. И она очень боится остаться одна. «Ты ведь никогда этого не допустишь». «Не допущу, конечно. Но прежде мы с ней разведемся». «Ясно». Это единственный комментарий, который я решила себе позволить в ответ на его признание. И тут же вернула разговор к причине, по которой Таисия сейчас спит в квартире Дымова. А что за триггер? Кто ее шантажировал? Дима молчал, а я его не торопила, хотя мне очень хотелось все узнать. «Ты же знаешь, что с ней случилось? И что мы с Игорем ее искали и где нашли?» Его голос уже не такой умиротворенный. «Парень, с которым она связалась, по сути, он ее продал в обмен на дозу. И кто-то ее снимал на камеру. Все, что там происходило». «Господи!» Таисия не знала об этом. Или мозг отказался это все помнить ради самосохранения. Она сама ничего не рассказывала ни нам, ни врачам. Законсервировала себя в том состоянии, в котором все эти годы и жила. Сначала Игорь, а потом и я. Ни один специалист не мог толком помочь, потому что она сама не хотела выходить из этого анабиоза. Пару раз пытались врачи прорваться, но ей становилось только хуже. А сейчас, получается, это видео всплыло? Я боялась услышать ответ на свой вопрос. Ей подкинули флешку. Не все видео целиком, лишь маленький кусочек, но она себя узнала. Честно говоря, я удивлен, что она не сорвалась. А куда смотрела ее охрана? Порвала бы этих идиотов на клочки. Она нашла флешку в сумке, когда вернулась с прогулки. Кто угодно мог ее подложить, терпеливо объясняет Дима. Тая ее оставила дома, спрятала. Надо будет найти, показать спецам. Кошмар какой. И что от нее хотели? Деньги? Я вижу все расходы Таи. Крупная сумма мимо меня не прошла бы. Таисия хотела от меня все скрыть. Думала откупиться драгоценностями ее матери. Это несколько сотен тысяч евро, если знать, кому перепродать Петра. Ого. На мгновение я представила совершенно беззащитную Таю, которая мечется в своем доме, как в клетке. Она все отдала, да? Отнесла, куда ей сказали. Тая очень закрытая. Она никого не впускает в свой мир, а я был в Лондоне. Не вини себя. Она могла рассказать все по телефону, но, видимо, боялась, что я от нее отвернусь. Что у вас в головах женских иногда бывает? Не трогай наши головы, пожалуйста. Неожиданно резко оборвала я Дымова. Я вот сама не знаю, как бы я, не дай бог, конечно. Но ей не прислали, да, всю запись? Нет, конечно. Потребовали еще, но у Таи нет столько денег. То есть, конечно же, есть, но без моего ведома она ими не распоряжается. Да, она говорила, что хочет продать тебе акции вашей компании, но при чем тут брак? Мне кажется, наоборот, если вы разведетесь, она сама сможет распоряжаться своими деньгами. «Виола», — коротко ответил Дым, и я чуть не застонала. «Вот же гадина». «Что она сделала?» «Она напугала Таю», — негромко ответил Дима и пояснил. «Сыграла на ее страхе остаться одной, что она мне теперь не нужна. Передала девочке мои слова про настоящую жену, еще и попыталась убедить, что я Таисию обведу вокруг пальца. И оставлю без гроша». И это наложилось на шантаж и мое предложение оформить развод. Я ошарашенно перевариваю информацию. И тем не менее, Таисия примчалась к тебе. Да, она в ужасе, что ее жизнь уже не будет такой, как раньше. И не уверен, что я уже все знаю. Виола предложила ей знакомого юриста, который все разрулит. Тая же в любой момент может отозвать свое распоряжение, позволяющее мне управлять ее капиталом. На это, я думаю, и был расчет. «И что ты будешь делать?» Спрашиваю, хотя уже сама примерно представляю план действий. «Нужно время». Таю, как мог, я успокоил. Но ей сейчас нужен не только я. Завтра же покажу ее одному специалисту. Плюс надо найти шантажистов. Таисия до смерти боится, что это видео окажется в сети. Виола еще никак не успокоится. По голосу понимаю, что его разрывает. Мой спокойный и рассудительный Дымов, которого мало чем можно пробить, сейчас еле живой. Он наверняка уже забыл про вымученную сделку с Ганаевым. Ложись спать, Дымов. Прикрываю глаза и сама мечтаю о том, чтобы заснуть. Завтра будет новый день. Петра, я не знаю, сколько времени уйдет. Никто не знает, Дим. Я сама пока не до конца осознала все, что ты мне рассказал. И как это все отразится на нас. Никак не отразится. Жестко произнес он. На наших с тобой отношениях точно никак. Но в ближайшие дни я буду занят. Я прикрыла глаза, радуясь, что Дымов меня сейчас не видит. Понимаю. Если будет нужна моя поддержка... «Всегда нужна», — быстро ответил Дима. «Петра, я совсем не ожидал такого, но Таю я не могу отправить обратно в Италию, пока совсем не разберусь. Она будет жить у тебя?» «Утром прилетит ее помощница Рита, привезет вещи. Я сниму Таисе апартаменты здесь рядом в соседнем доме. Одну ее оставлять нельзя, она и город почти не знает. Помощница, впрочем, тоже. Я могу с ней побыть какое-то время. Неожиданно для себя предлагаю я. Только не знаю, как Тая к этому отнесется. «Наверное, она меня винит в том, что ты хочешь с ней развестись». «Спасибо», — после небольшой паузы отвечает Дима. «Надеюсь, этого не потребуется. Петра, это мои проблемы, и я буду решать их сам». «Договорились». На работе я его почти не вижу все следующие дни, зато почти каждую ночь засыпаю у него на плече. Таисия, как Дымов и обещал, переехала в снятые специально для неё апартаменты. Я с девушкой больше не общалась. Дима обмолвился, правда, что Тая начала работать с психотерапевтом, так что сейчас ни о каком возвращении её в Италию речи не идёт. Да и не отпустит Дима её туда до тех пор, пока не разберётся с шантажистами. У меня столько вопросов к нему, но как могу, я сдерживаюсь. В конце концов, это и в самом деле его проблемы. А потом всё так завертелось, что я даже не удивилась, увидев однажды утром на пороге квартиры Дымова Таисию.